Бывали дни, когда настроение мамы разительно менялось. Она превращалась в прежнюю, веселую, добрую, заботливую. Только через несколько месяцев Майкл понял, чем это объясняется. Он обнаружил в комоде металлическую коробочку со шприцем и несколькими ампулами. Мама перестала пить, но пристрастилась к наркотикам. А еще подросток вскоре узнал, что она давно уволена с фабрики. Он проследил за Луизой и выяснил, чем она зарабатывает на жизнь. Она продавала свое тело на улицах Нью-Йорка. Его мама исчезла, уступив место развязной, размалеванной, говорившей с аффектированным французским акцентом шлюхе. Майкл вспомнил, как верзила Тед называл маму «французская потаскушка». Подросток подошел к Луизе. Та, приняв его в темноте за клиента, просюсюкала. «Милый, хочешь, я доставлю тебе удовольствие? Я из Парижа. Могу показать тебе несколько занятных штучек, о которых, могу поклясться, ты не имеешь представления». «Мама, прошу тебя, уйдем отсюда», — взяв Луизу под руку, произнес Майкл. Женщина, ничуть не удивившись появлению сына, крикнула. «Девочки, посмотрите, кто пожаловал. Мой почти взрослый и очень красивый сынок». Его окружили проститутки, принявшиеся восторгаться Майклом. Подросток понял, что мама находится под воздействием наркотиков. Он попытался увести ее с улицы, но Луиза воспротивилась. «А как мы будем оплачивать счета, малыш? Я за две ночи зарабатываю на улице больше, чем за месяц на фабрике». Вернувшись домой, Майкл раздавил шприц и выбросил ампулы. Он проснулся от того, что мать трясла его за плечо. «Куда ты дел? Куда ты их дел?» — бормотала она. Ее лицо было бледным, нос заострился, на лбу выступил пот, руки дрожали. «Мама, я не хочу!» — начал Майкл, но Луиза перебила его. «Ты не мой сын, а монстр, такой же, как и твой отец. Ты предал меня, как и он». Луиза уже не могла жить без наркотиков, и Майкл приобрел у сомнительного типа на улице три ампулы. Купив в аптеке шприц, он отнес все это матери. Луиза, введя в себе в вену содержимое одной из ампул, мгновенно переменилась, стала ласковой и заботливой. Но в тот день 14-летний подросток понял, что бесповоротно потерял не только отца, но и мать. Как-то ночью Луиза вернулась домой окровавленная. Один из клиентов избил ее и ограбил. Ей требовалась очередная ампула, но у них не было ни цента. Майкл отправился на поиски наркотиков. Он знал, что типы на улицах ни за что не дадут ему свой товар в кредит. Но где еще он сможет достать морфий? Его внимание привлекла освещенная витрина ночной аптеки. Но Майкл заметил пожилого аптекаря, копошившегося за прилавком. Мальчик вернулся домой. Мать лежала на кровати, укрытая несколькими одеялами, и жаловалась на то, что ее сковывает ледяной холод. Подросток прихватил нож и старый капроновый чулок. Затаившись около аптеки, он дождался, когда выйдет посетитель, и, натянув на голову чулок, ворвался в помещение. Аптекарь побледнел, увидев его. Наставив на того нож, Майкл пробасил: «Деньги и морфий». Аптекарь выложил на прилавок купюры. «Ампулы морфия находятся в соседней комнате», — проблеял он. «Если вы позволите...» Майкл велел аптекарю принести наркотик. Тот скрылся за занавеской и появился через несколько мгновений с пистолетом в руке. Раздалось 3 выстрела, и Майкл повалился навзничь. Подросток, видя, как по полу растекается кровь, внезапно понял — это его собственная кровь. Он слышал, аптекарь кричит в трубку телефона, требуя, чтобы полиция как можно быстрее приехала. Затем Майкл потерял сознание. Он пришел в себя в тюремном лазарете. Аптекарь не был снайпером, поэтому в Майкла попала только 1 из 3 пуль, засев в легком. Его выходили, а потом состоялся суд. За разбойное нападение он получил 1,5 года. В тюрьме для несовершеннолетних Майкл узнал, что Луиза повесилась. То ли не справилась с вестью о том, что и сын оказался в тюрьме, то ли потеряв рассудок от злоупотребления морфием. За 1,5 года Майкл научился многим воровским трюкам. Он уверился в том, что справедливости в мире нет, и единственное, что ему остается, стать, как и отец, преступником. Только закончить, как Джеймс Беннет, он не хотел. Майкл каждый день думал о том, что сделает, когда окажется на свободе. Родители его умерли. Рассчитывать не на кого. От одного из тюремных приятелей он узнал имя — Сид Лоретти. Это был глава мафиозной семьи, и ему требовались толковые и исполнительные ребята. Майкл решил, что отправится к Лоретти и попросит, чтобы тот взял его к себе. Ведь честным путем много заработать нельзя. Да и кому требуется подросток, чей отец был казнен на электрическом стуле, чья мать повесилась и который сам провел 1,5 года за решеткой? В мире законопослушных граждан и лицемерных политиков никому. А вот в мире бандитов и убийц? Поэтому в тот день, когда его выпустили из тюрьмы, Майкл отправился по указанному адресу в резиденцию Сида Лоретти. Глава мафиозной семьи обитал в огромном старинном особняке, окна которого выходили на центральный парк. В подобных особняках проживали крупные промышленники, представители финансовой аристократии и звезды кино. И, как оказалось, Сид Лоретти. Майкл поднялся по ступенькам и остановился около входной двери. Нажал кнопку звонка. Где-то вдали зазвучала приятная мелодия. Ему пришлось подождать некоторое время, пока, наконец, массивная дверь не распахнулась, и он не узрел напыщенного дворецкого в зеленой с золотом ливрее и белых перчатках. Видимо, Сид Лоретти, сын мясника и прачки, не только хотел походить на сильных мира сего, но и превосходить их. «Я вас слушаю», — произнес дворецкий на странном английском. Как позднее узнал Майкл, он был выписан Лоретти из Лондона. Дворецкий работал раньше в Букингемском дворце и говорил на Royal English. И чуть поколебавшись, добавил: «Сэр». Никто и никогда не титуловал Майкла «сэр». Юноша, оробев, произнес: «Мне бы хотелось видеть мистера Лоретти. У меня дело по его душу». Дворецкий окинул его скептическим взглядом. «Мистер Лоретти в данный момент никого не принимает, сэр». Вспомнив, что говорил ему приятель в тюрьме, Майкл добавил: «Меня послал к мистеру Лоретти мой сокамерник, то есть я хотел сказать «приятель», малыш Вик». «Я доложу о вас мистеру Лоретти, сэр», — ответил дворецкий, на лице которого не дрогнул ни единый мускул. — «Прошу вас». Майклу было дозволено пройти в холл, который был не меньше железнодорожного вокзала. Юношу поразили огромные, уходящие ввысь колонны из красноватого мрамора, картины в золоченых рамах, висевшие на обитых пурпурным шелком стенах, рыцарские доспехи и камин размером с автомобиль. «Желаете ли чего-нибудь прохладительного, сэр?»